миром правое с неба, ласа с водой и землю, душу яму так же даю. Как будет царь природы, самый доска нашего рода, и будет царь Эдинове название носить человек. Заголосить болезни страшной, а зветься клятьбой, да силы жить вечно со мной. И стань гоняться за мною, и он думками сердца душою. Я песню пропел, жил тягу, всю поэтию леси врагу. И будет так жить и молиться своей неудачей, хвалиться створенье життя. Человек аж ляжал земельку навек. Будто мое панование, со мной он ляжай станет. Зима, осень, лето, весна, я зимняя царица сама. Напрасно меня будешь гнать, зим буду закатывать в хате. И так лён жилеться со мной, что стану я хоя душой. Мы будем ходить за ебай, наводить болезни хмарь, душой картины красив, а вечные капли для спи.